Четыре мобильные радиостанции «Транссевера», причем не наши любительские, а профессиональные, лицензируемые. И одна автомобильная базовая. 3,5 сотни макаровских патронов, и это без учета добытого из оружия. Целых 4 служебных ижака с полным боекомплектом каждый и в полиэтиленовом пакете. Еще 4 коробки патронов 9 на 17 мм. По 50 в каждой, не вскрытых. Даже при этих условиях мы можем снабдить альтернативным оружием каждого в отряде. А ведь есть еще настоящее богатство. 4 ПБ с длинными глушителями, причем каждому из них по 2 запасных магазина. С ума сойти. Иметь бесшумное оружие в отряде можно было только в мечтах, а тут на тебе. Покопались в мешках, в которых нашлись относительно подходящие кобуры, которые Леха обещал доделать, чтобы подходили под пистолет с глушителем. Поэтому я быстро произвел перераспределение материальных благ. Захапав себе один из ПБ, вложив в его мягкую макаровскую кобуру, а глушитель убрав в разгрузку. Второй такой же, как главный победитель, взял Сергеич, имя которого уже плавно сократили до отчества. А его ПММ сразу же отобрала Татьяна. Один из ПБ взял Леха, тоже свинтив глушитель и спрятав. Шмель от такого отказался, а последний взяла Вика. Ну и правильно. Стреляет она намного лучше шмеля. Затем за ужином не отказали себе в удовольствии даже по 100 наркомовских принять. За победу наших неопытных, но отважных девушек над опытными, но тупыми ублюдками. Все же самое настоящее боевое крещение. А заодно я мысленно 1000 раз благодарил всех богов и кого угодно за такой рояль в кустах, как Сергеич. Повезло же нам в день нападения обзавестись опытным, именно в деле охраны и обороны профессиональным военным. Если бы не он, то девушки бы не отбились от 4 подготовленных убийц. Тут и к гадалке ходить не надо. А он раз, два, противника одной машиной во дворе в заблуждение ввел, подвел под засаду, под огонь 4 стволов с расстояния брошенного камня, даже ближе. Один залп, и враг умер. Идеальная засада. Засадили по самое не могу. Кстати, Сергеич от водки отказался. Не характерно для бывшего военного, но я подумал, что это может быть неспроста. Не зря же бывший офицер в простых охранниках оказался. А причины разные бывают, вот и отказывается. После ужина я организовал всех новичков военного дела на освоение пистолетов. Сначала тренировал в сухую, а потом увел в конец проулка и, хоть темно было, заставил отстрелять по магазину по удаленной 5 метров мишени, как не давила жаба за патроны. Впрочем, я не думал, что патронами Курц мы еще разживемся, так что решил использовать ижаки как учебное оружие. Благо, по форме и весу они повторяют макаров. К моему удивлению, лучше всех в стрельбе прогрессировала рыжая Маша, что я не преминул отметить. Надо же. А я ставки делал на Аню. Теннисистка тоже неплоха оказалась, но Маша все же лучше. Когда вернулся во двор, Леха сказал мне, что к нему подходил 8-летний Сашка и потребовал его тоже вооружить. Я хлопнул себя по лбу и полез в чехол за Соболем. Мелкашка легкая, патронов к ней много, можно и пацана учить полезному делу. Лишь бы только под присмотром. Все это было торжественно вручено Сашке, который чуть в обморок не упал от радости. Шутка ли? Настоящая винтовка. Вика сразу взялась его учить, так что все оставшееся до сна время мы проводили под аккомпанемент выстрелов. Он палил прямо с моего штакетника по поленнице в соседнем дворе. Из второй винтовки Лехиного тозика стреляли Маша и Катя. Осмотрел трофейный АКМС. Автомат был живой, даже воронение толком не вытерто с изгиба в ствольной коробке. Но магазин к нему всего один. От МКшки не приспособишь, все равно подаватель отличается, лучше и не пробовать. В резерв его, пока не разживемся рожками и патронами к нему. Пригодится еще, уверен. Ближе к отбою мы с Сергеичем и Лехой сели на крыльце вскрытого сегодня дома напротив. Сергеич рассказал о том, что договорился об обмене захваченного ими внедорожника на продукты, на овощебазе в Хлебникове. Это было совсем недалеко, в начале Дмитровского шоссе, и проехать туда с Ленинградки можно было мимо Шереметьевских аэропортов, что исключало выезд на опасную ловушками МКАД. Полученное от хлебниковских торговцев продовольствие следовало поделить пополам с бывшими коллегами Сергеича. Те брали свою долю за организацию обмена и за то, что на это время усилят наш отряд несколькими людьми. База эта была всегда местом полукриминальным, и ехать туда сейчас просто так с бухты-барахты и не в силах тяжких никому не рекомендовалось. Согласие на операцию Сергеич получил от нас сразу. С припасами у нас было вообще так себе. Если с машинами и оружием все в порядке, то лекарство или такая банальная вещь, как мыло или зубная паста и все такое прочее, ровно в том объеме, в каком удалось прихватить из дома. То есть мало. Мало горючего, бочки следует наполнить, мало еды. Да, я тогда закупился, насколько смог, но сколько может влезть в три большие супермаркетные тележки, если нас здесь теперь такая толпа? А та же Татьяна намекала на необходимость на будущее запастись и сугубо женским гигиеническим материалом. Со всем этим были проблемы. Какие? А простые. Магазины закрылись, а громить и грабить их еще не начали. Сунешься туда мародерить первым и будешь уничтожен каким-нибудь проезжающим мимо военным патрулем. Рады бы заплатить, да некому, двери на замке. И деньги цены уже потеряли, судя по всему. А как об обмене договариваться и с кем? Нет еще новой системы миновой торговли, хоть ее появление и не за горами. Тогда и начнем организованно менять шило на мыло. Мария Журавлева. 21 марта, среда вечер. После того, как выезжавшие за машинами вернулись обратно без потери с многочисленными трофеями, Маша успокоилась окончательно. Никакие кошмары по поводу снесенных из ружья человеческих голов ее не преследовали, и чувствовала она себя прекрасно. Скорее даже ощущала моральное удовлетворение от того, что защитила детей, себя и друзей, выполнив тем самым свой долг перед принявшим ее племенем. С удовольствием провела 2 часа в компании все больше и больше нравящихся ей сестер Дегтяревых, учась обращаться с пистолетом. С не меньшим удовольствием расстреляла магазин, висящий на заборе обрывки бумаги, и, к собственному и окружающих удивлению, ни разу не промахнулась. Затем послушала, как Таня, сидя на кухне женского дома, в который переименовали дом Сергея, рассказывала о поездке. Дети были с ней вполне оживленные. Они целый день проиграли на улице, замучили кота, спрятавшегося от них на крыше веранды, и не сумели замучить собаку. Привыкли они уже и к Алине Александровне. Впрочем, они и раньше проводили много времени в компании приходящих нянь, так что легко осваивались. Затем она повела детей наверх укладывать спать. Дети как-то очень естественно восприняли то, что на маме появилась военная форма, а на поясе пистолет в кобуре. Возможно, подозревали, что именно сюда, именно за этим они и ехали. Сашка подробно расспросил о каждом, кого видел сегодня, и Маша, как могла, подробно рассказала обо всех. Версия была упрощенная, но вполне логичная. Мол, бывшие солдаты и их друзья собираются здесь в отряд, чтобы защититься и защитить Лику с Сашкой от упырей. А через несколько дней они поедут далеко-далеко на машинах в безопасное место, куда никакие упыри не доберутся. Все, конец версии. Впрочем, упырями мертвяков называла только Маша, а Сашка, как самый продвинутый, именовал их зомби, причем пытался слово склонять. Зомби, зомбям, зомбями и так далее. Дети почти не расспрашивали о дневной стрельбе на улице. Маша сказала им, что в дачный поселок забрели зомби и их застрелили. А поскольку детей спрятали в доме и происходящего они не видели, то такое объяснение их вполне удовлетворило. К зомби уже начинали привыкать, они превращались в часть действительности. А Маша порадовалась, что теперь дети явно не хотят отходить далеко от дома. За весь день они и попытки выйти со двора не сделали и старались не выходить из поля зрения взрослых. Даже за баню не заходили и не бегали к воротам, где их не видно. Фобии фобиями, но их жизнь дороже. Об утреннем происшествии они расспрашивали больше. И здесь Маша рассказала им все честно, разве что не настаивала на том, что это были именно милиционеры, а согласилась с Сашкиной теорией, что могли быть и переодетые. Если Сашке так удобнее думать, пусть думает. Теперь, судя по всему, вообще всех опасаться приходится. Народ разбегается по стаям, а стаи вскоре начнут что-то делить и между собой враждовать. В ходе беседы их голоса становились все тише, и вскоре оба уснули. И Лика, и Сашка. А Маша подсела к столу у окна, зажгла стоящую на нем настольную лампу и углубилась в руководство к сайге, которое дала ей Вика. Как чистить и разбирать, вкратце научили. А теперь Маша решила еще и почитать о своем оружии все, что только можно. Оружие, люди вокруг, машины. Все это сделало ее уверенной в себе, и ей действительно хотелось научиться быть лучшим бойцом. Пусть ее вовсе не терзают муки совести по поводу расстрела 4 человек на улице. Зато она видела, как быстро и беспощадно был уничтожен враг, посягнувший на их жизни. В том числе и ее руками, тем самым оружием, что лежит перед ней на столе. Врага ждали, к нему были готовы, и те, кто пришел их убить, превратились в куски окровавленного мяса, валяющиеся теперь в грязном болоте на окраине поселка, а их оружие укрепило отряд. Так что если все будут лучшими, то и детям ее ничего не грозит. Так ведь? Интересно, что еще пару дней назад Маша оружие не любила и откровенно его боялась. Оружие казалось ей чем-то таким, угрожающим ее безопасности лишь фактом своего существования. Оно было создано, чтобы убивать. А ведь хороший человек убивать не будет. Следовательно, оно создано одними плохими людьми для других плохих людей, которым хочется убивать. Логика простая и понятная. Однако уже вчера, после того, как ей удалось овладеть автоматом умершего у нее на кухне и воскресшего милицейского майора, эта логика здорово поколебалась. Она даже ту ночь провела с автоматом на подушке. Он внушал ей уверенность. Сегодняшний грабеж научил ее тому, что оружие помогает не само по себе, а лишь тогда, когда ты готов пустить его в дело. Что толку было с их оружием, если они дисциплинированно спрятали его в машине и перед лицом этих самых оборотней оказались безоружны? Даже Сергей Сергеевич не решился выхватить свой табельный пистолет. Как же, милиция ведь. А милиция на то и милиция, чтобы комплексами не мучиться, а грабить граждан в любое удобное для себя время. И сейчас у окна сидела с руководством по эксплуатации самозарядного ружья «Сайга-12», переделанного компанией «Стрелец», совсем другая женщина. Вовсе не та, что жила в высотном доме возле метро «Проспект Вернадского» и ездила на работу в банк на Кутузовский проспект. Ружье лежало перед ней на столе, а под столом в большой зеленой сумке лежал тот самый короткий автомат с запасными магазинами, полными желто-зеленоватых матово-блестящих патронов. Тот самый автомат, который спас и ее детей, и ее саму, который здесь все называли на разные лады. Кто Ксюхой, кто Укоротом, кто вообще Огрызком. И только Маша уважительно звала его АКСУ, почти полным именем, за то, что он их спас. Александр Бурко, 21 марта, среда, вечер. Второй день вселенской катастрофы подошел к концу. Но если вчера день был деятельным, действовал план «Ковчег», все были при деле, то день сегодняшний прошел откровенно скучно. Все его люди были уже в безопасности, доклады из центра поступали успокаивающие, что все идет по плану, что укрепление периметра практически завершено, что редкие мертвяки, появляющиеся возле личной крепости Бурко, расстреливаются издалека и ничем угрожать не могут. Из Твери по Волге к территории центра перегнали несколько заранее закупленных катеров и пару речных буксирчиков вместе с экипажами и их семьями. Его предприятия и центры подготовки главного управления ФСИН были предусмотрительно расположены на берегу реки. Пасечник разочаровал его, сообщив, что так и не нашлось ни следов исчезнувшего аспиранта, ни семьи погибшего научного руководителя проекта. Но Бурко понимал, что затеряться в огромном городе, да еще в период наступившей катастрофы, дело простое. И винить пасечника в этом нельзя. Единственное, о чем он действительно пожалел, так это о том, что катастрофа наступила случайным образом. Если бы ее инициировал он сам, материал был бы у него в руках, и он бы не маялся от безделья в своей усадьбе, а деятельно распоряжался в центре. Перед самой полуночью, когда они с Маратом и Игорем пили чай и смотрели новости по телевизору, к ним зашел пасечник и изложил собственное видение проблемы. Сказал, что есть возможность перехватить тех, кого они ищут на подходе к цели их путешествия. Рассказал об уголовно-контингентной специфике этой территории. И предложил план некой операции, которая, на взгляд всех присутствующих, вполне имела шансы на успех. И неплохие. Даже если беглецы не будут пойманы, то Бурко обретет союзников в областях, которые будут охвачены анархией. Это самый маленький результат, которого можно добиться. Они обдумали предложение вчетвером, и все пришли к выводу, что заняться этим стоит. Сергей Крамцов. 22 марта, четверг утро. Утром следующего дня выехали рано, около 7. Я откровенно не выспался, ночью подменял фишку, а до этого с Татьяной еще и трахались на узкой скрипучей кровати, которая имелась в крошечной спаленке второго этажа соседского домика. Поэтому зевал я так, что рисковал вывихнуть челюсть. Выехали мы вчетвером. Мы с Лехой в головной машине, в моем фаранере, чуть оторвавшись от остальных до выезда на Ленинградку. За нами шмель на патруле со свежеобретенным военным прицепом и замыкающим Сергеич на трофейном черном крузаке, который смотрелся в этой компании как жених на помойке. Степаныч порывался отправиться с нами, но шмель-младший его отговорил, и наш главный механик остался возиться с новыми уазиками, решив устроить им тотальную протяжку и профилактику с учетом имеющихся условий. Вика и Татьяна, несмотря на достаточную их подготовку, обе были оставлены на даче тащить фишку. Обосновал я им это решение просто. Раз Сергеич, как единственный опытный военный, едет с нами, а без него никак, он организатор, то заменить его на базе могут лишь две относительно опытные девушки, то есть Вика и Татьяна. Объяснение сошло, они с ним согласились. На самом деле, главной причиной того, что я их сегодня не взял, было посещение Хлебниковской базы, населенной, со слов Сергеича, все больше мутным криминально-торговым элементом. И две хорошенькие девицы с карабинами вызвали бы в этом окружении нездоровое внимание, чреватое рискованными шуточками, ответами, нездоровым ажиотажем вокруг этих ответов и, как венец всего, перестрелкой. Поэтому я твердо решил, что сегодня в группе будут только мужики. Помимо карабина, висевшего в машине под потолком, я прихватил укорот. Он будет поповоротистей в лабиринтах складов и строений, где дистанции стрельбы больше 50 метров не найдешь. Впрочем, хотелось бы стрельбы избежать. Нам не стрельба, нам тушенка нужна. Почти на подъезде к Ленинградке, когда ехали по асфальтовой двухполоске, я заметил какое-то светлое пятно в прилегающих к шоссе кустах. Притормозил, приказал Лехе пасти местность, а заодно остановил колонну по радио. Мне почему-то захотелось поинтересоваться, что же там такое, как под руку кто-то дернул. Передернул затвор у корота, включил прицел, огляделся — никого. И пошел в сторону кустарника. Подобравшись ближе, заметил следы колес и поломанные кусты. Явно загнали машину. Еще через несколько шагов разглядел, что привлекло мое внимание. Серебристая «Соната». Возле нее крутился мертвяк, явно пытавшийся попасть внутрь и бестолково тыкавшийся в прочное стекло. Увидев меня, выпрямился и пошел в мою сторону. Я навел точку коллиматорного прицела ему в лоб и выстрелил одиночным. Он дернулся и повалился в засыпанный павший листвой лесной дерн. «Что там?» — послышался голос Лехи в наушнике. «Машина брошенная», — ответил я в микрофон. «И мертвяк рядом крутился». Я осторожно подошел к машине. Понятно, почему Жмурик здесь был. Ему пахло. На заднем сиденье автомобиля, кое-как брошенные друг на друга, лежали два трупа с простреленными головами. Хотя стреляли им не только в голову, вся одежда была пропитана кровью. Если бы я сейчас этого мертвяка не завалил, и он добрался бы до закуски, то на выходе мы поимели бы суперморфа. Закуски ему тут было, завались, в несколько раз бы разожрался. Открыл дверь машины. Не заперто. Мертвяк мог совершенно случайно за ручку потянуть, и стол накрыт. А запах оттуда серьезный. Я не то что отшатнулся, а отскочил, зажав нос и рот рукой и подумав, что надо бы обзавестись повязками на морду. Со вчерашнего дня валяются явно, успели завонять. Стволом автомата откинул полу куртки у верхнего трупа. Опа! ПММ в наплечной кобуре. Интересно, кто это в нынешнее время завалил вооруженного человека, а ствол с него не собрал? Непонятно. Просто вообще непонятно. Второму я заглянуть под куртку не мог. Ворочать тела не хотелось, но удалось также стволом прощупать сбоку. Тоже кобура. И по размеру похоже, что тоже что-то вроде Макарова. В нагрудном кармане виднелся бумажник, и я его аккуратно вытащил и раскрыл. Ага. Капитан милиции Хвощев, центральное следственное. Интересно, чему он тут следовал и как сюда попал? Не с теми ли был, кто к нам в гости пожаловал? Например, искал с целью задержать, а кто-то с ним искал с целью завалить. И чтобы потом не возникало разногласий, завалил сначала капитана Хвощева с коллегой. Как знать, как знать. В общем, похоронил я погибших оперов, заблокировав дверь «Соната» изнутри. Авось не доберутся до них мертвяки, которых тут пока еще совсем немного. А сам вернулся в машину, и мы поехали дальше, вскоре выбравшись на Ленинградское шоссе. И так понемногу добрались было до поворота на Шереметьево, но на развязке валялся перевернутый фургон, возле которого гуляла парочка мертвяков. И мы поехали дальше, до Химок. Там развернулись в обратную сторону, планируя уйти в Хлебниково мимо шереметьевских аэропортов, через Лобню. Там проезд всегда свободный. По крайней мере, до этого поворота у нас маршрут хорошо и разведан. А что сейчас на Дмитровке делается, никому не известно. Да и по Ленинградке шел уже плотный поток машин. До пробки далеко еще, но движение очень оживилось. Народ валил из Москвы. Давно пора. К нам, идущим впритык друг к другу в заметно внедорожных автомобилях с оружием, которое мы давно уже не прятали, приглядывались, пытаясь, видимо, вычислить нашу ведомственную принадлежность. Хотя я про себя, да и не про себя, начал именовать нас партизанами. А что? Вполне подходящее название для наших ирегулярных формирований. Не бандформирование, все же мы стараемся вести себя хорошо, а самые настоящие партизаны. Едва мы вывернули на боковую дорожку, ведущую на международное шоссе, сзади послышался вой сирен. Через поток машин напролом пер черный Audi A8, номера с флагами, а за ней вплотную несся черный Гелленд с охраной, тоже сверкая люстрами. «Ты, гля, похоже, кто из вождей народных на крыло встал», — слегка толкнул меня Леха, показывая на все же прорвавшиеся слева от нас автомобили. «В дальние края дернул. Может, и не вождь, а просто приближенный кто», — пожал я плечами. «Эти номера с флагами кто только не таскает, тот же наш Бурко с такими же флагами катается». В другое время я бы с удовольствием образовал помеху вождевской машине, но сейчас было не до шалостей. Мы должны были выполнить все, что запланировали, без проколов и неожиданностей. Не до разборок нам сейчас. Обе черные машины свернули на развязке к аэропорту, мы следом за ними, изрядно отставая. А вот перед ними по правой полосе изгибающейся развязки шли два зеленых БТРа с серьезно экипированными бойцами, сидящими на броне. Они почти не обращали внимания на нагонявшие сзади машины с мигалками. И ничего бы, наверное, не случилось, если бы водила Audi не проявил свои господско-халуйские привычки, не нажал на пупочку ревуна, нагоняя броню. Мол, знай свое место, бойся, поди гляди, кого везу. Сирена рявкнула, и совершенно неожиданно головной БТР резко свернул влево, загоняя черный немецкий седан на откос слева от дороги. Охрана во внедорожнике успела среагировать только включением такой же сирены, и второй борт, идущий следом, долбанул его своим задранным стальным носом прямо в среднюю стойку. Удар был сильным, сидевшие на броне чуть не посыпались вниз, схватившись кто за что, но удержались. Высокий квадратный внедорожник брызнул мелкими осколками стекла, опасно качнулся влево и затормозил своим сверкающим хромом носом прямо в багажнике хозяйской Audi, смяв его беспощадно и развернув машину на скользкой прошлогодней траве откоса поперек движения, носом прямо в огромное колесо БТРа. Охрана вылетела из Гелленда, как черти из табакерки, и наткнулись рылами на добрый десяток стволов, смотрящих на них с брони. Я резко сдал к обочине и притормозил. В середину этой разборки нам точно влезать не следовало. Но посмотреть хотелось. Порадоваться за людей. Шмель с Сергеичем тормознули тоже. Из Ауди, крича и размахивая руками, лез кто-то маленький. В костюме с галстуком и в пальто нараспашку. Лицо показалось мне знакомым. Наверняка в телевизоре видел. Но кто это такой, я вспомнить так и не смог. Портреты членов правительства я точно не коллекционировал и у себя в сортире не развешивал. Маленький орал на вояк, покраснев, как свекла. За ним бегал еще какой-то халуй в пиджаке, то ли водила, то ли охрана. Четверо же охранников из Гелленда стояли, задрав руки в гору, боясь даже глазами моргнуть. У военных, всех явно непризывного возраста, выражение лиц к хамству не располагало. Только главный не просек поляну и вел себя, мягко говоря, провоцирующе. С брони головного БТРа вниз нагнулся средних лет подполковник с наголо бритой головой, единственный во всей группе без шлема и без головного убора, о чем-то спросил кричащего и прыгающего персонажа из телевизора. Тот как-то осекся, как будто удивившись, что здесь еще кто-то заговорил, кроме него. Потом раздраженно махнул рукой, что-то ответил. Подполковник переспросил. Вместо маленького что-то утвердительно ответил халуй. И тогда подпол спокойно вытащил из-под разгрузки ПБ и дважды выстрелил в маленького и в халуя, обоим в лоб, обрушив их с небес олимпийской власти на грязный асфальт подмосковного шоссе. И все автоматы, наведенные на стоящую с поднятыми руками охрану, разом коротко протрещали, выбросив язычки пламени и струйки прозрачного серого дыма, и охранников повалило друг на друга. «Ни хрена себе!» — прошептал Леха. «Кого это они привалили?» «Хрен его знает!» — также прошептал я в ответ. «Табло знакомое, но не могу вспомнить».